Сестренки спорили, почти ругались. Потом разом встали и, строго не глядя на меня, вышли из столовой. Следом за ними, почти сразу, оставил свой поднос и поднялся еще один парень из нашей группы. И взгляд на меня кинул искоса. Так-так, было бы народа больше, я б, наверное, не заметил. Похоже, телохранитель. А поскольку телохранителем просто так рядом с хозяевами в учебных помещениях находиться нельзя, поступил на факультет на общих основаниях. Да, скорее всего, он не один, сестренок-то две. Второй, поди, в коридоре ждет, чтоб снаружи к непонским тушкам никакой беды не подкралась. Очень важные, видать, девочки. И когда я справочник родов куплю, из столовой я выходил последним, как раз длинный звонок прозвенел, предупреждающий, что через 5 минут вторая половина занятий начнется. Коридоры стремительно пустели, хлопали двери в аудитории, где-то еще переговаривались и смеялись. «Глянь-ка», — очень тихо сказал вдруг Кузя, — «а вон там перс прячется». «Где?» — успел спросить я, прежде чем увидеть удивительно незаметную крупную фигуру, притаившуюся между кустами роз, посаженных в катках. И он меня услышал, и обернулся, почти испуганно, а меня аж по спине морозом пробрало, потому что в руках и ранец держал. Я сделал несколько деревянных шагов ему навстречу и протянул руку. «Дай». На удивление, он не возразил и не спросил ничего, просто протянул предмет, упавший мне в руку слишком легко, чтобы. 3 долгих секунды ушло у меня на осознание, и облегчение накрыло меня, как волна. «Не оно, не оно, спасибо, боги». 830 лет назад мы сидели втроем над ущельем, я и змей, прямо на скале, свесив ноги в пропасть. Кош, как всегда, сиборитствовал. Но на мой вкус таскать с собой складный стульчик по этим кручим, потому что на камнях сидеть вредно, это за гранью добра и зла. Внизу нескончаемым потоком текла лента персидской пехоты. Да, многовато их. Да ну, большая часть, големы, остальное, на треть зомби. Змей помолчал. Живых-то почти и не осталось. Но да, многовато. Может их тут засыпать? Ага, и лет через 15 они откопаются. Ворчливо отозвался Кош. Надо кардинально решать проблему. Кузьма все больше молчал, прицепившись фибулой к плащу. Обижался за кличку дурак, прицепившуюся ко мне из-за его создания, поэтому с приятелями моими не разговаривал. Ну, не нуди. Змей отошел от края. Кто ж знал, что эта старая кошелка все-таки сумеет переродиться? Не переродиться? Наставительно поднял палец Кощей, а перейти в. Но я перебил. Кош, задолбал. Серьезно, сейчас время для лекций? Да, слышь, дурак, ты же знаешь, что я, когда нервничаю, вот и помолчи. Сам не заводись и нас не заводи. Князь думу будет думать. Я смотрел на армию вторжения, которая с нашей высоты выглядела так, словно за дальними горами кто-то из бесконечных мешков вытряхивает муравьев, и они бегут, бегут в сторону русских земель с какой-то одной им известной целью. Почему древняя персидская колдунья воспылала жгучим желанием напасть на русское царство? Кто бы знал, да и важно ли это было? Сейчас для всеобщего выживания куда важнее казалось определить, в этой колонне великая Марварит или нет, и удастся ли с ней что-нибудь сделать, ну, хоть что-нибудь. Нашу тройку боевых магов отправили в авангард, посильно уменьшить силы врага, а вот Ярина засела в библиотеках и архивах, пытаясь понять, что, собственно, побудило неумершую магиню предпринять поход на Русь. Архимаги такого уровня, а уж тем более личи, не делают ничего просто так. Причина должна быть, и Ярина перерывала старые фолианты, свитки и глиняные таблички в поисках. Может, ей нужна конкретная вещь, которую проще отдать, чем эвакуировать с пути бесчетной армии целые поселения и терять людей в схватках. Со схватками, между прочим, были проблемы. Если в начале лихие пролеты на змее, огонь с небес и сброс ядовитых бомб Коша действовал неплохо, то потом в авангарде персидской армии встали орды големов, умерших подняли в виде зомби и скелетов, а летать стало опасно из-за стаи шиду, крылатых полубыков, полульвов. Нет, змей еще пытался, но он был один, а этих просто тучи. Это было похоже на схватку стаи охотничьих лаек с медведем. Для меня лично самым сложным было удержаться на огромной змеевой туше в момент всех этих пируэтов. Вы когда-нибудь сидели на копне сена, когда валы, что медленно тащит ее по дороге, внезапно решают пробежаться? Вот точно так же уцепиться ни за что, вся эта огромная хрень качается из стороны в сторону и грозит развалиться. Периодически мы делали вылазки, но становилось понятно, что этими комариными укусами, персидскую армию не остановить. Змей раздраженно притопнул ногой. А если тупо завалить все перевалы, ну, сколько их? 20? 30? Мы уже это обсуждали. Не вариант. Жаль. Ага. И вдруг Кощей сказал: а вообще, тут красиво. Какой простор. Небо хрустальное. Послушайте, ребята, а ведь это неплохая идея, собираться хотя бы раз в год. Он мечтательно сощурился, откинувшись на своем складном стульчике и подставив солнышку лицо, зная, что за моей спиной пропасть, а над ней ее армия, которая движется, как селевой поток. Воспринималась картинка оглушающе, по-другому не скажешь. Сперва выжить надо, кисло усмехнулся змей. Мне вдруг категорически расхотелось помирать. А что, надо застолбить это место, да собираться, на восход посмотреть, мясо пожрать. Обеспечишь мясо, змей? Змей посмотрел на меня, понял, что я не шучу и расплылся. Да если вы реально будете приезжать, я не только мясо, я вам гурей подгоню. Но ты ж, дурак, первый сольешься. О, я занят. О, новое заклинание. Кош упрется на Байкал и будет травки целебные собирать. Именно в этот день в 7:15 раскрывается хреноцвет редчайший невпупенный. Я срочно должен провести лабораторные исследования. Кош смущенно повозился. Есть в твоих словах истина, но я обещаю постараться раз в год. Осталось выбрать день. А вот как победим Марварит Джан, так и забились. Не успели мы ударить по рукам, как из марева личного портала выскочила Ярина. О чем это вы тут, мальчики, в мое отсутствие договорились? А, так, сдаемся быстренько, сдаемся. А добрая красавица Яринушка, так и быть, откроет вам, бездельникам, как победить персов. Как вам такой обмен? Змей с Кошем дружно покосились на меня, мол, твоя бывшая, ты и решай, приглашать ее или нет. Змей обещает поляну накрывать раз в год. Это если победим. Вот прямо тут. Ярина критически оглядела уступ, на котором расположились маги. А что, живописненько. Я за. Вот тут навесик натянуть, ковер бросить, подушек накидать и устроить оргию. Ай, не щипайся, свалюсь вниз. Ну не будь таким банальным мужланом, дурак. Оргию, она выгнула бровь, тоже, конечно, можно. Если бы вы были такие же юные и прекрасные, как я, а не три премудрых старца, Ярина скрипуче изобразила, я бы и рад, но мне срочно надо в библиотеку. Это когда я такое, возмущенно начал змей. Зато я в той библиотеке, Кош невозмутимо закинул ногу на ногу, обнаружил описание одной травки, весьма специфического свойства, и нашел ее, на кадре, и даже опробовал. Кош ехидно выгнул бровь, передразнивая уже Ярину. Веточку заживал, неделю стоит, даже по-малому сходить проблемно. Кош, вопль был абсолютно синхронный, а вот продолжение подкачало. Мне, фу-у, дай. Кош остался страшно доволен эффектом. Манжеты поправил, пижон, откашлялся и выдал. Итак, дамы и господа, позвольте напомнить, что у нас война, и травку заветную вы получите. Он посмотрел на Ярину, или не получите, только после победы. Время тикает, Яринушка. Мы полностью внимаем тебе, несравненная. Подскажи убогим, как победить супостата невиданного. Все заржали. Вот ты балабол, Кош. Тебе бы тиуном при князе московском быть, уши ему заговаривать. А ты завидуй молча, косноязычный. Все-все, молчу. Давай, Ярина, жги уже. Нетерпеливо подогнал змей. Филактерия. Ярина выдержала паузу, но, поскольку никто не купился, продолжила. У Марварит украли зеркало. То самое зеркало. А-а, вспомнил я, это которое, ну-ка, сука, быстро покажи мне. Не-не, не так. Змей был сама уверенность. Подходишь и резко так, вот прямо на силе говоришь ему. Слышь, да, ты мне сейчас все расскажешь. Блин, вы что такие трудные? Свет мой зеркальце. Это если ты к нему подлизаться хочешь, Кош. А к полуразумным древним артефактам уважение нужно иметь, иначе хлопот потом не оберешься. Тут ты прав, конечно. Меня другое волнует. Кто и как, особенно как, ну не валяются артефакты такого уровня на дороге. Шел, подобрал, и все, я, может, тоже так хочу. Дурак, у тебя и так везение зашкаливает, если ты еще артефакты начнешь находить, я в тебя плюну, может даже огнем, или кислотой. Злой ты, змей. Что, помечтать нельзя, тебе, нельзя. Слишком часто твои хотелки сбываются, а твои нет, мои не настолько глобальные. Мне бы бабу красивую. А ну заткнулись все. Грохнуло в ущелье. Молчим, Яринушка, молчим. Ты тоже заткнись, Кош. Ярина яростно уставилась на нас, но все старательно внимали. Украли зеркало Марварит, филактерию Марварит, прямо из сокровищницы Ксеркса. Да как так-то? Заткнись, дурак. Дипломатический иммунитет. Слыхал о таком? Гастомыслов отпрыск с невестой были с визитом. Ксеркс решил похвастаться, сводил в сокровищницу. Сам, а этот идиот, чтоб ему пусто было, увидел зеркало, схватил и за пазуху запихал. Сувенир. А поскольку дипломатическая неприкосновенность, охрана на него не среагировала. Охрана не среагировала не поэтому. Его, их, поправился Кош, их же сам Ксеркс привел. Охрана на входе осталась. А вот охранные заклинания уже неприкосновенностью нивелировались. Вот у него язык без костей. Не завидуй, дурак. Да я же по-доброму. Все вы по-доброму. А потом, вон, зеркала пропадают. Ребята, хватит идиотничать. Подскочил вдруг змей. Чего сидим, языки чешем. У меня полдолины уничтожено, людишки бегут, скоро барашка будет не достать. И эти летающие львы меня уже зателепали. В моих небесах летаю только я. Ух ты, змей, как тебя расперло. Заткнись, дурак. Вот чуть что, сразу, молчи, дурак. Заткнись, дурак, рот закрой, дурак. Обидно. Вот не хотела я так говорить, а заткнись, дурак. Понял уже, молчу. Что делать будем, уважаемые умные маги? Я к гастомыслу, Ярина сурово поджала губы. Зеркало нужно вернуть, кровь из носу. А не отдаст зеркало невеста, будет тебе и кровь из носа, и еще чего. Заткнись, дурак. На этот раз они рявкнули втроем. Уже все, молчу, молчу. Неделю спустя я сидел на обломках голема, пытался перевести дух. Сухой ветерок овивал мое лицо, шевелил обгоревшие пряди волос. С юга, со стороны перевалов, широкой волной втекало в долину войско. Персы, вот же дохрена их, каждый их них был как муравей перед любым магом русов, но и было их как тех муравьев, тьма, я просто не мог быть везде, их было слишком много, чрезмерно, удобное слово какое, а, точное, чрезмеру, спал когда, не помню, гастомысл сука, заперся в Кремле и зеркало отдавать категорически отказался, вы, маги, вы призваны охранять землю русскую, вот и охраняйте, здорово, да, как оборонять, чем? Кто будет это делать? Засевшего в Кремле идиота это не волновало. Ветер вновь пошевелил волосы, словно звал куда-то. Иду, иду. В последнее время выбор у меня был невелик. Разговаривал я в основном с Кузьмой, да иногда вот так, сам с собой. Прочие собеседники слишком быстро уходили в Ири. Да, слишком быстро. Рядом открылось окно портала. Маленькое такое, в три ладони. Из него пахнуло дымом и выпал бархатный сверток, ударился о пыльную землю. Край развернулся, а по зеркало. Почему-то я совершенно не удивился. В последнее время вокруг творилась такая лютая хтонь, что если бы сейчас сверху спустился сам Перун, я бы протянул ему руку, типа, дай пожму, брат. Так что зеркало Марварит, это нормально. А чё, ну, зеркало, ну, упало из непонятного портала. Подумаешь, пап, кто бы мог подумать, но в голосе Кузьмы звучала такая же смертельная усталость, как у меня. Если мы отдадим его хозяйке, война закончится, мысли ползли медленно, а язык шевелиться не хотел, наверное, сильнее всего хотелось лечь, а вместо этого нужно всего-то пройти через армию вторжения, в одного, нет, вдвоем, я и Кузьма, подумаешь, Кузя, я облизал пересохшие губы, надо смочь, я понял, и он начал отдавать мне последние крохи своей энергии, все, сколько оставалось, страшно было, пиштец, если я не успею дойти, все, упадет моя пустая оболочка рядом с Кузьмой, превратившимся просто в железяку, и так мне стало, словно я из ребенка своего кровь цежу, я подхватил зеркало левой рукой, правой вытер пот со лба и толкнул ногами землю, гигантский прыжок закончился на небольшом холме, Маарваарит, я несу тебе зеркало, 18, а закончилось все хорошо, в этот раз, подарки тьмы, от вопля, пронесшегося по долине, казалось, сбились со слитного шага колонны големов. Маарваарит, кто не спрятался, я не виноват. И еще один гигантский прыжок, оттолкнуться от спины Шиду, удачно оказавшегося под правой ногой, еще прыжок. И куда ты так спешишь? Шелестящий голос, раздавшийся прямо в голове, заставил споткнуться. В толпу зомби я влетел уже кувырком. Сноп молний, и если вы думали, что если маг упал, его можно добить, то хрен вам. Вокруг падения, выжженная площадь, какой горячий, теперь в голосе слышится слабая улыбка, иди на юг, тебя не тронут, слово, слово. Ага, я медленно направился к строю зомби. С неприятным шелестом неумершие освободили широкий проход. Главная улица к личу. Ну, не этого ли мы хотели? Я пошел по коридору. В одной руке Кузьма, в другой – зеркало Марварит. Через полчаса увидел огромную терракотовую черепаху, на спине которой возвышался трон. Спросил, сам себя, наверное, интересно, а почему мы ее не заметили раньше? Вы и не должны были меня видеть. Ядрена Матрена, какой же неприятный голос, словно песок пересыпается. Но улыбаемся. Многоуважаемая, я принес вашу потерю. Оно было не потеряно, а украдено. Темно-синяя тень, колышущаяся на троне, давила мощью. Я шел словно сквозь воду, продираясь сквозь вязкий воздух. Ну, это не моя проблема, моя задача – вернуть Ядрит Мадрид. Чего она тут магичит, аж ноги подгибаются. Многоуважаемая, а не могли бы вы это ослабить маленько, а то я к вам просто не дойду. Давление ослабло так внезапно, что я чуть не упал вперед, едва успев опереться на меч. Шелестящий смешок. Ты извини старуху, развлечений мало, а ты такой забавный. Рад, что вам понравилось. Я доковылял до черепахи, опустился, честно скажу, рухнул на одно колено, протянул зеркало. Многоуважаемые, возвращаем вам ваши. Древний артефакт взмыл с ладони, подлетел к личу и исчез в складках теней. Давящий смертный купол как будто немножко ослабел. А ты хорош, молодой, наглый. Зря говорят, что дурак. Она вдруг наклонилась ближе. Хотелось бы взглянуть на часть твоей души. В Кузьме осталось так мало жизни, что говорить о нем мне было трудно. Я просто приподнял его на ладонях. Тьма сгустилась. Правду говорят, дурак, как есть. Почти угас. Мне показалось, или Марварит прищелкнула пальцами. Как вообще выглядят пальцы у лича? Пока она, фактически, открыла нам лишь свою тень, да и не уверен я, что хочу видеть остальное. Кузьму подхватила с моей ладони и притянула к самому трону. Энергия у меня особая, малыш, но это не даст тебе уйти в небытие. В воздухе материализовался крупный, отблескивающий черными гранями камень. Держи, от таких подарков не отказываются. Камень погрузился в навершие гарды, и Кузя вернулся ко мне, слегка обалдевший, но восхитительно живой. Я поклонился, ошарашенный не меньше, чем он. Древняя могиня снисходительно смотрела на меня. Что ты хочешь в награду? Так мы же не за награду. Войну бы прекратить, так или иначе. Если бы мы с самого начала знали, что все из-за зеркала. Кое-кто знал, возразила Марварит, и в воздухе снова пахнуло угрозой. Вот тебе мой подарок, держи. А дальше, под ногами открылся синий провал портала и попал я в новый переплет. Но про ту историю я уж как-нибудь в другой раз расскажу. И так сегодня день мемуаров получился. И вот теперь иранцы делают магафоны, выполненные под вид зеркала Марварит. Надо полагать, в памяти ради выражения глубочайшей почтительности. А я уж думал, что снова. Ядрена Матрена, так и дуба врезать можно. От ужаса. Ну, пиштец, пробормотал Кузьма. Я вернул магафон в сложенные лодочкой руки. И мы ушли, оставив перса стоять между розами. Как ни в чем не бывало. Я зашел в аудиторию, и группа разом замолчала. Я же посчитал, что объясняться ни с кем не обязан, и просто поднялся на свое место. Тут же прозвенел звонок. В аудиторию вошла очень крупная и статная дама с хорошо поставленным голосом, строго и важно кивнула. «Добрый день, я буду вести у вас краткий курс магического права. Меня зовут». Но тут дверь распахнулась вторично, почти рысью влетел Болеслав, за ним, столь же стремительно, но гораздо более мелкими шажочками, тот сухонький дедок, который читал вчера нудное вступительное слово. «Кажется, ректор», — дедуля протрусил к кафедре. «Аглая Трифоновна, всемерно просим прощения, но я должен сделать объявление. Прошу, Викентий Павлович», — величественно повела рукой та. Ректор взобрался на возвышение, нервно прихватил сухими ручками кафедру. «Интересно, почему он ректор?» «Именно он по магическому статусу даже пониже Болеслава будет. Хороший управленец». «Возможно, уважаемые студенты», — слегка дрожащим голосом начал ректор, — «сегодня в нашем учебном заведении произошел вопиющий случай. Известный вам преподаватель, пользуясь служебным положением и манипулируя поддельными документами, согласился, за деньги, скомпрометировать один из уважаемых русских родов в присутствии его представителя. Факт чудовищный. Ректор выдержал трагическую паузу. В отношении этого преподавателя будет проведено расследование с последующей передачей дела на рассмотрение высшего магического суда. Тут Болеслав приступил поближе и что-то подсказал ректору на ухо. Тот мелко закивал. Когда он сможет покинуть госпиталь? Да-да, верно. При этих словах большая часть группы начала бросать на меня заинтересованные взгляды и переглядываться, а некоторые так и вовсе откровенно пялились. Ректор тем временем набрал побольше воздуха и пошел на новый виток. От лица всей магической академии я приношу глубочайшие извинения уважаемому и, не побоюсь этого слова, великому роду Пожарских и лично Дмитрию Михайловичу. И снова глубоко вдохнул. Я понял, что растекаться по древу он может долго, и громко, отчетливо сказал. Извинения приняты. Мне, откровенно говоря, хотелось заняться собственными делами, а при них неудобно. Время идет, часики тревожные тикают. Дедуля пару секунд постоял с открытым ртом. Потом, видать, перестроил план речи и бодро отчеканил. Благодарю, благодарю. Всем спасибо, продолжайте занятия. Пойдемте, Болеслав Константинович. Величественная дама вернулась к теме урока. Я послушал 5 минут и понял, что самое главное в вопросах права – иметь правильного юриста, потому что мне, к примеру, всех этих тонкостей в жизни не освоить. Внезапно подумал, что вместо того, чтоб кораблики складывать, мог бы озаботиться и грязеоттолкиванием костюм обработать, и прочностью. Это ж не фасад, если Кузя постарается, с дозаправками могу и вытянуть. В таком случае, между прочим, можно будет со сменной формой не париться, а так ходить на тренировки, по-пижонски. Этим до конца уроков и занимался. Умотался, ёшкин колупай. Малосильное такое заклинание, а если его настолько невообразимо растягивать, концентрации требует, мама не горюй. Хотел уж плюнуть да после последней поры к Святогору зайти, повторить фокус, только вместо очистки закрепления и прочее поставить, но заусило меня, столько провозился, и вдруг брошу, сделал, не помню даже, про что последний урок был, да и толку слушать, всякую шушару детям валит, устал, натурально, можно было бы и домой пойти, но мы ж упорные, правильно, а, кроме того, зачем я в таком случае лечилки с утра в аптеке купил, 30 штук, пойдем самоубиваться изощренными способами, жирно будет. Плохо я, видать, оцениваю свои поступки с точки зрения нынешней молодежи. Пока шел до тренировочной зоны раз 10 услышал за спиной. Смотри, смотри, вон он, и тому подобное. Слухами, как известно, земля полнится, а уж в одном закрытом заведении. Ядрена-матрена, не хотел я так рано становиться местной звездой. Прошел, будто не заметил. У вчерашнего лаборанта, похоже, он надеялся на мой приход и крутился у входа, в этот раз попросил земельный павильон, хотел костюмчик сразу на грязь проверить. Есть земля-воздух, предложил служитель, небольшой, около 30 метров в поперечнике, но отличный павильон, мощный, с хорошими щитами, вам в самый раз. Так, теперь меня еще и продвинутым боевым магом будут считать, и, главное, выбегать с опровержениями и кому-то что-то доказывать, бессмысленно же. Пойдет на пользу или нет, давай, согласился я, не углубляясь в подробности, и сунул парню купюру. Прошу за мной, ваша светлость, а вот это лишнее, или не знаешь, что на территории академии не положено, прошу прощения, больше не повторится, веди давай. На входе я выпил лечилку и взбодрился, переодеваться не стал, держа в уме проверку заклинаний, а вышло весьма неплохо, до жидкой грязи дело пока не дошло, а вот с пылью и песком, вполне отлично. Было бы, если бы я внутри костюма тоже не морался, мда. Теперь ты на Мавра похож, критически высказался Кузя. Надо с этим что-то решать. А что решать? В раздевалке умывальня есть, сейчас голову мне окатишь. Да к Святогору пойдем, на себя тоже временную защиту наложу. Не очень это приятно, вообще-то. Ощущения такие, как будто лицо сметаной или еще чем жирным намазано. Зато грязь не пристает. Упражнения с землей привели меня в приподнятое расположение духа, пока, после оседания очередного земляного шквала, я не заметил, что вокруг павильона стоит целая толпа. Одногруппнички пожаловали. Человек 20. И зачем, Кузя, вливавший в меня очередную лечилку, тоже факт пришествия отметил. Надеюсь, нас пришли бить? Ты соскучился, что ли? А как же? Так сегодня только на арену ходили. А до этого я сколько лежал? Чуть не слежался в усмерть. Балабол, усмехнулся я. «Если что, я вперед», — застолбил место Кузя. «Можно подумать, я без него толпе пусть и начинающих, но магов что-то смогу противопоставить, к тому же боевых». Пыль окончательно осела, наблюдатели обрадовались, что мы заметили их присутствие, и повалили в павильон. «Я надеюсь, не все вы хотите меня вызвать?» — спросил я, поднимаясь. «Ну, ты дал, князюшка», — захохотал синеволосый Илья, и все радостно за ним подхватили. «Мы ж чего пришли? Позвать тебя хотели с нами. Пошли, посидим нормально, пообщаемся». Я подумал, что выражение «пойдем посидим у муромцев» — это, видать, еще с пращура прилипло, с того случая, как он встать не мог. Откровенно говоря, у меня были свои планы. И даже если девочки тебя попросят, девочки тут же начали жеманиться, хлопать ресничками, стрелять глазками, хихикать и всячески проявлять свою заинтересованность. «Не стоит утруждать девиц столь непосильным заданием», — хмуро ответил я, прикидывая, что мы ей половину лечилок еще не израсходовали. «А у меня цель». Ответ будет: «Нет». Вот тут Илья обиделся. «Это что, ты только на поединке быстро выходишь?» «Да, а посидеть в хорошей компании, мы тебе рылом не вышли, да не держите вы меня», — рявкнул Илья, потому как несколько человек сразу начали его уговаривать, мол, не надо, а девчонки цепляться за руки. Мне стало смешно. «Да не держите вы его. Что, в самом деле, как маленькие? Человек сказать хочет». «Хочу», — яростно подтвердил Илья. «Вызываю тебя, прямо вот сейчас, на арену». «Не получится у вас на арену», — слегка поумерил его пыл рыжий Ваня, купеческий сын. «Там все перекрыли, оцепление поставили, какие-то фоны изучают. Ядрена Матрена, еще и фоны». «Тогда прямо здесь», — рубанул Илюха. Кузя взволнованно затоптался за плечом. «Да не забыл я, не забыл. Ну, здесь, так здесь», — с усмешкой согласился я. «Только давай так, ты сперва с младшеньким моим схлестнешься». Кузя встал рядом со мной и вызывающе сплел на груди руки. «Победишь его, тогда со мной. Только ты дождись меня, я быстро», — бросил Илья и побежал. «Ладно», — ответил я его спине и оглядел растерянных одногруппников. «Ежели никто не желает принять участие в земельной тренировке, то попрошу выйти на улицу. Сейчас здесь станет очень грязно». Зрители из павильона вышли, но расходиться по домам не торопились, прохаживаясь по тропинкам вокруг, болтая и сплетничая, а кое-кто, и поглядывая за нашими с Кузьмой упражнениями. Илюха бегал минут 40. Все эти 40 минут я мешал землю с воздухом и гонял эти валы, насколько сил хватало. Осталось две лечилки, можно бы и домой собираться, где этот охламон шарится. И тут он примчал. «Он что, тяжелый доспех вздел?» — удивился Кузьма. «Сдурел, что ли?» Илья вошел в павильон, окинул взглядом перерытую, сваленную буграми землю, потом хмыкнул и, словно отбросив сомнения, легким пружинистым шагом пошел к нам. «Вот он, лось, а сталь на нем по-любому пуда 2-3 весит, а еще щит и булава». «Не-е, здоров, Илья, сын Ильин, здоров, этого не отнимешь. Хватит этого, чтоб Кузю в песке повалять, посмотрим». Кузя шел навстречу одоспешенному Илье, нелепый в своем сером костюме тройки, широко улыбаясь. По-моему, он даже успевал кланяться отдельным зрителям. Нет, зрительницам. Сошлись в центре. Стоят, смотрят друг на друга. «Тебя как звать, сурово, Илья? Да не все ли тебе равно, с кем драться?» — весело спросил Кузя. Муромец широко улыбнулся. «А и все равно», — и без замаха сунул в лицо Кузьме булавой. Тот играючи отбил летящую дурищу ладонью. Но Илью это не удивило. Он обрушил на Кузю град ударов, все больше и больше разгоняясь. Меч уклонялся, иногда отбивая ладонями особо опасные выпады. Звенело, как в кузнице. Кузя явно развлекался, чего ни Илья, ни зрители, облепившие защитные экраны, пока не понимали. Тут уж не 20 человек было, куда больше. А вот и близняшки Мамака и Сатами. А они почему-то только на меня смотрят, спорят о чем-то. Меж тем бой Муромца и Кузьмы явно подходил к финалу. Удары Ильи стали экономнее и, как бы так сказать, концентрированнее, сильнее. Вот он подприсел, подпрыгнул и со всей силы долбанул Кузю в лоб. А тот даже защищаться не стал, просто подставил голову под страшной силой удар. Общий вскрик зрителей пробился даже сквозь щиты и гулкий звон. И тишина. Множество приникших к щитам лиц, раскрытые рты. Илья с выпученными глазами смотрел на обломок булавы в своих руках. Причем раскололась не древко, а само навершие, от которого остался неровный кусок. Нет, этим обломком тоже можно было убить, но кто ж во время боя стоит, ворон ловит. К Кузьма слегка склонил на бок голову, не дождался атаки и толкнул муромца в грудь, ладонью, не кулаком, но от души, чтоб на тяжелый доспех хватило. «Это вам, господа, даже не конь легнул, это мать его!» Кит хвостом треснул. Илья, собирая пыль, укатился на противоположный край павильона, треснулся в защитный экран и затих. «Ты не перестарался?» «Да нет, парень крепкий, сейчас одыбает». Секунд пять ничего не происходило. Потом пыльная куча зашевелилась, Илья поднялся на карачки, встал и набычено похромал в нашу сторону. «Слышь, ты, малой, ты чего сделал? Ты зачем мне булаву сломал? Это ж фамильная вещь, стоит, лыбится. Как чинить теперь?» Кузя носком туфли пошевелил валяющийся под ногами обломыш. «Да, незадача вышла. Хрен ее теперь склеишь. Что, прям древняя?» В голосе Ильи задрожала обида. «Пра-пра-прадедова. И еще пра-и-пра. Я ж ее со стены над камином снял. Прадед ей, говорят, боевых бронированных мамутов останавливал. А ты, что я отцу скажу?» Вблизи, да освободившись от своего уродливого навершия, булава показалась мне странно знакомой. «Погоди-ка», — перебил я, — «дай сюда, посмотрю». Илья угрюмо протянул мне реликвию. «Ух, ты какая тяжелая!» Я внутренним взором осмотрел оружие. «Мать твою, да это же я делал! Ёшки-матрешки, а вы зачем клюкой деретесь? Какой клюкой? Ну, хочешь, посохом назови. Это ж какой древности вещь! 300 лет!» — с гордостью сказал Илья. «Чего ты городишь? 850, округлю, чтоб не придирались к точности. Это первого Ильи Муромца энергоприемник. Ты гонишь, что ли?» Пробормотал Илья, обратно принимая артефакт. Я покосился на Кузьму. «Кого гоню? Ну, это типа сочиняешь или придуриваешься?» Он неопределенно пошевелил пальцами. «Ага. Слушай, Илюха, я заговорил потише, я древний архив нашел. Первого Пожарского. Смекаешь? Ну, не вполне понял он. Этот приемник он делал. Дата есть и рисунок, и узор я узнал. Нихеререрассе. Это ж мощнейший артефакт. Только в пару ему еще чоботы железные должны идти, типа ботинок, соображаешь? Ничего такого в семейном склепе не видал? Кажись, было что-то. Поищи. Если найдешь, считай, жар птицу за хвост поймал. С парой бота этим посохом ты сразу уровней на 40 поднимешься минимум. В момент, а будешь постоянно с ними ходить, еще подрастать станешь. Одновременно усиленный ускоритель роста, неожиданно бодро сообразил Илья. Вот именно, и запретить их использование тебе никто не сможет, это ж фамильный артефакт. А эту шлаиту мы отколупаем, вернем приемник к первоначальному виду. Ну-ка, Кузьма, давай. Кузя принял булаву и довольно бодро ободрал с нее позднейшие наслоения. «Ребята!» — крикнули от входа. «Вы закончили? Можно нам зайти?» Я посмотрел на Илью. «Ничья и мир, мир!» — согласился он. «Лишь бы меня батя не прибил. Найдешь чоботы, он и не сможет. Да и поверит сразу. А верно!» Илья приободрился. «Ну чё, пошли отметим такое дело?» Я посмотрел на него, на Кузю. «А, пошли!» И пошли мы на большую открытую веранду под названием «Ночи Вероны». И Кузя всех перепил, потому что никто не догадался предложить ему лечилок, а от вина он только веселым сделался и анекдоты начал травить, так что все лежали. А потом всех по такси раскладывал и по домам отправлял. Пахом переживал и даже паниковал, хотел мне нагоняй устроить, но я успешно прикинулся спящим и счастливо избежал разноса. 19. Удивительное. Чтобы бороться, нужны двое. Сестры Дайга, вот тебе и ответ. Князь Пожарский не брезгует есть и общаться со своим телохранителем, потому что тот, его младший брат, он не сказал брат, дотошно поправила Сатами. Он просто сказал мой младший. Ну и что? Пусть не брат, другой младший родственник. Пусть мамака слегка запнулась, пусть даже бастард. Князь может ввести его в род. У них хорошие отношения. Да, это возможно. Вынужденно согласилась с Сатами. Мы можем чего-то не знать, каких-то особых условий, и, тем не менее, на него стоит обратить внимание. Только как на способ приблизиться к самому князю, Сатами жестко посмотрела на сестру, и не делай такое лицо, как будто я подкладываю тебе в постель жабу. Он хорош, мамака покачала головой и вынужденно согласилась. Да, он хорош, он возбуждает, и он такой высокий, она хихикнула. Я надеюсь, он пропорционально развит. Мамака прошлась по комнате, покачивая бедрами, и остановилась у окна. Но вокруг столько интересных мужчин. Не накручивай себя, а то сорвешься. И князь будет думать, что ты косёбын дзё, и не захочет тебя. Будешь локти кусать. Общественная уборная, Я б в переносном смысле, общедоступная девица. А, это сводит меня с ума. Взять хотя бы этого младшего братца. Почему мы сразу на него не посмотрели? Ты видела его значение? Я не поверила глазам. Разве такое бывает? Глупый вопрос, мамака. Почему? Тебе же не приходит в голову оценивать магический потенциал собак и кошек? Мы же думали, что он просто телохранитель. Да я и сама понимаю. Это просто досада. И он тоже симпатичный, а? Нет. Сатами резко сложила указательные пальцы крестиком. У него очень странная и очень статичная аура. Твоей целью останется князь. Слухами земля полнится. Слухи, начавшие распространяться в середине дня, к вечеру получили новую пищу. Итак, молодой князь Пожарский за день дважды отметился в поединках, в лучших традициях авантюрно-приключенческих романов прошлого века. Настороженная после вчерашнего покушения столица не сразу готова была принять новость. Вы всерьез хотите обсудить студенческую дуэль? Прошу вас, это же смешно, смешно. А вас не смущает, что речь идет о том мальчишке Пожарских, которого все признали магически абсолютно неспособным и неизлечимым? И где он смог найти такого же бессильного? Или они там на кулачках дрались? Соперником был один из ведущих молодых преподавателей. На церемонии посвящения в студенты ему собирались торжественно вручить диплом магистра. Предполагали, что это сделает сама почетный ректор. Обязательный долгий взгляд. И как же? Пожарскому это удалось, говорят, немаловажную роль сыграл меч. Тот меч из анекдотической истории с Салтыковыми, именно, любопытно. И что, вы говорите, его тут же еще раз вызвали, спустя несколько часов. Но вместо него вышел некий молодой человек, о котором Пожарский высказался как о младшем. Чушь, он же последний. Возможно, нашел отцовского бастарда, кто знает. Об этом толковали за ужинами, за игорными столами, в модных гостиных и в театральных ложах, в которых продолжали собираться, несмотря на всеобщую настороженность. Люди верили и не верили произошедшему. И если собрать все эти мнения воедино, хорошенько утрясти и выложить ровным слоем, то главный вопрос, волнующий и сильных мира сего, и не очень, был: как так вообще могло случиться? Общество пребывало в недоумении, но не все. Кое-кто предпринимал решительные действия. И что? Так делают. За завтраком я попросил Пахома: дядька, все забываю, книгу родов и кланов мне купи. И что там по экипажу? Так приказчик их не просил, когда отдыхать будешь, пригласить его. Цельный каталог обещал приволочь, чтоб выбор, значится, сделать. На субботу зови. Занятий нет, я со Стешей схожу на тренировку и к обеду дома буду. Как, со мной? Подскочила Стешка. Обижаешь, Степанида, я же обещал, ты мой первый лекарь, ура. Пахом отправил ликующую внучку за портфелем, а сам негромко сказал: вчера юрист-то наш все телефоны оборвал, с тобой хотел переговорить. Ну, засиделись, бывает. Переживал, что магафонный образ у тебя не взял, забыл. Так и нету у меня его, ни магафона, ни образа. Купить, что ли? А то странно как-то. У всех есть, а у тебя нет, вроде как на улицу без штанов вышел. Сильно он просил тебя, Дмитрий Михайлович, осторожней быть. Кузя, молча попивавший чаек, поднялся. Не переживай, дядь Пахом, я ж присматриваю. Бдю, не уставая, да ты-то тоже балабол. Пахом Кузю в человеческом виде как меч совсем не воспринимал. Это я специально, меч подмигнул, для усыпления бдительности. Чьей бдительности-то? Сердито проворчал дядька. Всеобщий. Важно, ответил Кузьма и подхватил мой чемоданчик. Вот и поклажу понесу, чтобы наш дорогой князь не перетруждался. Мне, опять же, удобственно. Этаким гнетом при случае и засветить лиходею не грех. Кстати, вспомнил я, открой-ка, посмотрим, что по показателям. Любопытно, подросли ли? Еще как. Кузя откинул крышку, я прижал ладонь к плашке. 30-31. Вытаращила глаза Стежка, как раз примчавшаяся с портфелем. Да, было чему удивляться. Если по емкости рост в 1,5-2 единицы при такой нагрузке, ожидаемо, то пропускная способность каналов увеличилась на целую пятерку. Теперь меня официально можно считать не учеником, а подмастерьем, усмехнулся я. Из-за мертвой энергии, как думаешь? Спросил Кузя. Возможно, но не точно. И тут он спросил вслух, а не из-за Муромцевой ли клюки? Мы уставились друг на друга. С Горушем бы потолковать. Может, хоть маленькое подобие сделать получится? У меня немного метеоритного железа лежит. Так в субботу автомобильщика спровадим и сходим. Кого, ты сказал, автомобильщика? Ну, продавца этого, который по экипажам, их еще автомобилями называют. Ясно море. Ладно, пошли резвее, князья не опаздывают. Кузя захлопнул чемодан и пошел за мной, философски бурча под нос. И рано они тоже не приходят. Князь пришел, значит, и время подходящее, строго правильное. Опять же, верно. На подходе к воротам академии Кузя вдруг хмыкнул. Лоханулись мы вчера. Это что опять такое? Ну, сглупили. С этим мудаком, что ли? Да нет, с костюмом. Надо было предложить его тому швейному дому, где ты его покупал. А они бы нам взамен нескончаемый набор костюмов. И зачем им угвозданные тряпки? У-у, выставили бы в витрине, да надпись заманивающую присобачили, вроде в наших костюмах сам князь Пожарский не брезгует выходить на смертельные поединки. И что, люди бы стали покупать? Еще как, это ж такая убойная реклама. Серьезно, я тебе отвечаю, сам видел. В нашем костюме французский посол выходит на утренний мацион, и фотка во всю витрину. Так то фотка, и французишка какой-то, а тут был бы русский князь, и вот оно, доказательство. Кровь, гарь, красная пыль арены, руками пощупать можно. Совсем люди сдурели, не оценил я. Да и мы с тобой княжеского рода, а не шаромыжники какие-то. Костюмы еще выпрашивать, страмота. Однако этот разговор заставил меня задуматься и о другом. Как мой поединок с историком будет воспринят старшим поколением? А стычка с Илюхой, да и плевать мне, собственно, кто что подумает, а вот кто и что сделает. Перед академией мы успели заскочить в аптеку, прикупить лечилок, сколько в чемодан влезало. Аптекарша при виде меня уже не бродила за стеклом с нулой рыбой, а радостно улыбалась. Вот что небольшая денежка на конфетки с людьми делает. Страсти академические и не только. В коридоре напротив нашей аудитории бурлила шумная толпа. В основном здесь были те, с кем мы вчера в ночах Вероны, как любит говорить Илюха, хорошо посидели. Все бодренькие, веселые, ишь, хитрюги, явно по лечилочке выпили с утра. Впрочем, я тоже. Пришли, крикнул кто-то, и нас с Кузьмой обступили. Ядрена Матрена, сколько радостных лиц, что-то я даже отвык от такого. Илья, впереди всех, руку тянет. Здорово, князюшка. Я руку пожал, успел спросить. Отец не прибил? Неа. Я чё бы ты нашел, прикинь, потом расскажу. И еще руки-руки, улыбающиеся девчонки, пальчиками машут. Эх, жаль, никто обниматься не лезет, я бы приобнял. На перемене между первым и вторым уроком меня неожиданно вызвали в деканат. Болеслав сидел хмурый, вздыхал тяжко. «Присаживайтесь, Дмитрий», он сцепил руки в замок на столе и пошевелил большими пальцами, явно не зная, как начать. Я немного подождал. «Звали-то чего?» Болеслав снова тяжко вздохнул. «Дмитрий, вы, в курсе о КХМ, вашем родовом проклятии?» «Что? Вот это новость!» «Нет, я неправильно выразился. О том, что в случае выхода на смертельный поединок с вами, поединщик неминуемо умрет, либо от моей руки, либо от древней клятвы, потому что я последний в роду, конечно. Более того, и тут до меня дошло, чего эти трубецкие, которых я знать не знаю, на меня окрысились. Точнее, на того еще, последнего молодого Пожарского. Я аж застыл, честное слово. Что?» Настороженно спросил Болеслав. «Кажись, понял я, но мне нужно сперва». Желание проверить мою догадку сделалось нестерпимым, аж зажгло. «А нет ли у вас книги старших родов и кланов русского царства? Я бы хотел кое-что уточнить». «Да есть, конечно». Болеслав обернулся и снял с книжной полки книгу в красной коже. «А не ходил бы ты в класс, Дмитрий Михайлович? Тут посиди, я тебе и бумаги дам, если надо. Все одно мне сейчас у вас по азам применения земельной магии лекцию читать, а тебе, я наслышан, это не надобно». Болеслав ушел, кабинет запер. Кузя мигом с лацкана соскочил, человеческую форму принял. «Батя, нарыл что?» «Пока не нарыл, но предположение есть. Садись, помогать будешь. Через полтора часа у нас сложилась занимательная схемка. Кажись, Болеслав идет». Кузя мигом успел спрятаться, и вошедший декан с подозрением на меня уставился. «Что такое?» – участливо спросил я. «Да вид у тебя как у кота, честно охраняющего миску сметаны. Нашел хоть что-нибудь?» «Нашел». Не стал отпираться я и предъявил плотно исписанный и исчерченный лист. «И как сие разбирать?» «Да и не надо особо разбирать. Тут одна единственная линия важна. Вот это, я провел линию, разделяющую мои изыскания на две неровные части. Почему так?» «Хороший вопрос. А ведь картина получается весьма интересная. Все эти кланы, самые крупные и значимые на сегодняшний день. Только вот эти, я потыкал в большую левую часть, и голос мой сам собой стал жестким. Все до одного восходят к тем, кто Дмитрию Пожарскому слово дал, что рот его не иссякнет и не оскудеет. А эти, на схеме справа, нет. И вот тут мы подходим к самому занимательному. Я по старой преподавательской привычке встал и прошелся по кабинету. Представим себе, что покушение на государя удалось, просто представим. Тревога, общая сумятица и так далее. И на этом фоне на следующий день некий излишне жаждущий признания и славы преподаватель прилюдно оскорбляет предков малосильного мальчишки из захеревшего рода. Болеслав поморщился. «А что не так?» – усмехнулся я. «А самого мальчишку?» – осмеивает. «Мальчишка должен был преподавателя вызвать, и должен был быть убит, по всем признакам. Или еще вариант, пошел бы, да от отчаяния жизни себя решил. Теперь, Болеслав Константинович, скажите мне, что после этого произошло бы с теми родами, кто жизнью своей за сохранность рода Пожарских поручился? И как быстро?» Я посмотрел на него в упор. «Вы понимаете, что это разом вычищает всю верхушку русского царства. Очень удобно усилить растерянность, посеять хаос. А если кто-нибудь умный и хитрый еще и зерно у купчишек перекупил, да кому-нибудь другому выгодно продал, хоть бы османам, то у нас еще и голод замаячит. Это ж какого размера заговор, ты сам-то понимаешь, а чего ж тут непонятного? Разыграно, как по нотам. Дальше надо напугать всех угрозой вторжения, со стороны немцев, например, или свеев, да хоть кого угодно, на Русь кто только не горазд кинуться, только свистни. А у нас, государя нет, роды выкашивает, их военные отряды в каком состоянии будут, вообще непонятно. После этого приход добрых польских и литовских князей, совершенно бескорыстно готовых помочь, сказочной удачей покажется, я сложил на груди руки. Вот так мы с государем нежданно-негаданно оказались в одной лодке. Нет, в ветхой лодчонке. И если мои подозрения относительно того, насколько широко распространился заговор, верны, я лучше выскочу из той лодки, да как-нибудь сам, хоть сожонками поплыву. А за жизнь государя я бы сейчас не дал и ломаного яйца. Но вслух я этого, конечно, не скажу, не враг я себе, в самом деле. Болеслав смотрел на мою схему, веря и не веря. Оставишь, вообще-то, хотел забрать. Ладно, погоди. Он извлек из кармана небольшую плашку магафона, навел на лист, ткнул пальцем. Голубой кристалл в нижней стороне щелкнул и коротко мигнул. «Все, забирай и шагай на обед. Разобраться уже надо с этими магафонами», — проворчал Кузя, — «а то все ходят, даже престарелые преподы. Мы одни с тобой как лохи. Чего он престарелый-то вдруг? Ему чуть за 30. «Ага, а ректор?» Я повернул за угол коридора, и Кузя образовался рядом. «А у него я видел. Ладно, ладно, купим магафон, успокойся. Как дитё малое, ты лучше думай. Как тебе отпечаток магического поля сменить? Это зачем еще? А ты забыл, как Салтыковы тебя отследили? Параметры-то твои им известны. Ядрит Мадрид». Кузя аж остановился. «Так они теперь все время будут знать, где я. С точностью до шага», — невесело подтвердил я. «Толку не будет». Кузя решительно развернулся и направился в столовую, ускоряя шаг. «Да не несись ты так, князь бежит. Все подумают, что война уж началась. Уж извини, пап, не такой у тебя пока высокий статус, чтоб подобное подозревать», — буркнул Кузя. «А толку от смены отпечатка поля не будет. Любой маломальский приличный сканер, тупо мимо пройдя, новый считает. Разве что постоянно его менять. А эта идея, ты представляешь энергозатраты и мороки сколько? Нет, так грубо мы действовать не будем, а вот добавить тебе пару камушков, заточенных на рой». Рой сбивал с толку поисковые заклинания, маскируя основную цель и выдавая сотню-другую ложных. «Идея, а у тебя с собой ничего нет? Шутишь, что ли?» Я похлопал себя по карманам. «Я могу до дома сгонять, а? Ты бы пообедал пока, а я камушков принесу. Забежим к Святогору, сможешь заклинание закрепить, как с костюмом». Не отходя от источника, я прикинул. «Уровень, конечно, другой. Так у тебя и проходимость каналов подросла», — подбодрил меня Кузя. «Эк, его приперло. А мы уже до столовой дошли. Ладно, дуй. Штук 10 небольших выбери, я кое-что придумал». Подкат, очереди, к удивлению, практически не было, 2 человека. Я почти наугад взял какой-то еды, расплатился, сел. Чё-то невеселые дела закручиваются, вот что я скажу. Если заговор такого масштаба, как я предполагаю, Убить последнего Пожарского будут пытаться очень, очень старательно. Привет, можно к тебе присоединиться? Я сморгнул хмурые мысли. Рядом со мной, очень мило улыбаясь, стояла одна из сестричек Дайга. Не строгая, так скажем. Прошу, я привстал и помог ей поставить поднос. Мамака, правильно, ты сегодня обедаешь отдельно от сестры? Да, все верно. Мы не сошлись во мнениях на один вопрос, и я не хочу, чтобы она сейчас читала мне нотации. Поругались, одним словом, или сделали вид, что поругались, чтобы повод был присесть и поболтать. О чем спросить, чтобы она не успела начать выспрашивать меня? Тяжело, наверное, в чужой стране, или ты уже привыкла? О, нет, так трудно привыкнуть к чужим правилам. Все ходят не так, говорят не так, даже смотрят не так, как мы привыкли. В посольстве мы отдыхаем, там все как дома, но целый день стоит выйти за ворота. Мамака выразительно расширила свои восточные глаза и покачала головой. А особенно меня удручает еда. Вот, что это? Она сердито потыкала вилкой в блюдо. Сегодня даже риса нет. Я тоже не очень понимаю, что это, я усмехнулся. Но главное, здесь есть мясо, это сытно и довольно вкусно. Я лично люблю готовить по старинным рецептам. Ты умеешь готовить? Глаза Ниппанки сделались совсем большими. Конечно, и не просто умею, а очень даже хорошо. Для воина это обязательный навык, мало ли что случится в походе, и что, голодным сидеть? Ну да, согласилась она так, словно я открыл ей страшную истину. Люблю блюда старинной русской кухни, и еще кавказской. Они довольно простые, но очень вкусные. Могу угостить тебя при случае. Как ты посмотришь, например, на мясо молодого барашка, которое полежало в специальном соусе, в специях, а потом я его запекаю на углях, прямо на твоих глазах? Я немного понизил голос, а вокруг горы, нежная изумрудная трава, хрустальный воздух, и мы с тобой вдвоем. Мамака смотрела на меня, слегка приоткрыв рот. Ну, а что, разве не за этим она вокруг меня крутится? Я не мясо имею в виду. Это звучит очень вкусно, кивнула она и облизнула губы. Ты не представляешь, насколько. Нет, кажется, она себе все-таки представляла, потому что немножко порозовела. Скажи, пожалуйста, Дмитрий, а это очень долго организовать? Я накрыл ладонью ее пальчики, сжимающие вилочку. Если судьба не подкинет нам неприятных сюрпризов, в воскресенье я тебя приглашаю. Ну, что, вилкой не ткнула за наглость, с вероятностью в 2/3 придет. Кузьма примчался, увидел нас, болтающих, замер в дверях столовой. Мне просигналил, мол, все путем, принес, 20, ты глянь, по обмену премудростями. После обеда Болеслав снова осчастливил группу своим внеплановым посещением. Явился он в аудиторию не один, следом за деканом втекли, лучше и не скажешь, два новых ученика. Парень и девушка, видимо, родственники, что-то такое общее проглядывало в чертах обоих. Оба блондины, голубые глаза, стройные, если не сказать худые, даже одеты похоже, в строгие костюмы в крупную клетку, только у парня брюки, а у девицы, юбка по колено. Где-то я похожих видел, не каледонцы ли, хотя у тех было бы наоборот, девица бы в брюках вышла, а парень, в юбке, или уж оба в юбках, словечко еще под эти юбки специальное есть, да забыл какое, да и пошире они в плечах, а еще каледонцы галстуки не любят, им надо чтоб свобода, грудь нараспашку, у парней, понятное дело, хех, а эти, строгие, в галстучках, тоже в одинаковых и тоже в клетку, как и брюки-пиджаки, у них что другой ткани не было, Болеслав был официален. Группа, знакомьтесь, это ваши новые однокурсники, студенты по обмену Соловянных островов, новички дружно поморщились. Не нравится, что ли? Прошу любить и жаловать. Мы прибыли с Альбиона, пафосно заявил парень, Эдвард Хангерфорд и Виктория Фернивал, альвы. Вспомнил я их самоназвание. По крайней мере, в мое время их называли именно так. Они как будто еще чего-то ждали. И Болеслав скупо махнул рукой. «Проходите, садитесь». Парочка оглядела аудиторию и дружно подошла к парте Беловой. «Ты же уступишь мне место?» — неожиданно спросила девушка высоким и звонким голосом. Анна склонила голову, смерила парочку взглядом и снизошла. «Нет, но я привыкла сидеть на самом лучшем месте, а в этом классе это твоя парта. Ты же уступишь?» — не сдавалась чужестранка. «Нет». Судя по всему, разговаривать с новичками Белова не хотела, зато весь класс с наслаждением смотрел за разгорающимся на ровном месте скандалом. «Мы хотели бы сесть вместе, а здесь свободно только одно», — зашел с другой стороны парень, «Не могла бы ты пересесть, Анечка?» – неожиданно громко возгласил Илья. «Ты не против, если я рядом с тобой сяду? Садись, Илюша!» – ко всеобщему изумлению, – ответила Анна. Илья, все учебные принадлежности которого состояли из одной тетрадки и одной ручки, подхватил их, подошел к Анниной парте и слегка наклонился к новичку. «Здесь занято, понял, а Илюха-то даже повыше пришлого будет. Господа», — ровным голосом сказал Болеслав, — «если условия обучения в нашей академии неприемлемы для вас, мы немедленно составим акт о прекращении программы обмена». Эдвард, сморщенный как брезгливая борзая, выдавил: «Нас все устраивает», и прошествовал к парте у окна. Я усмехнулся. «Гляди-ка, страсти какие! Вот и еще парочка появилась, у которых есть повод страдать, что здесь все не так, как дома. Нет, я и сам однажды участвовал в программе обмена. Правда, там все пошло не по правилам, да и закончилось очень быстро. Но это уже моя судьба такая. Эх, ностальгия».